Пожертвовав самозванцу знатную частью своего богатства, воевода Синдомирский не был доволен одними дарами. Требовал от него денег, чтобы расплатиться с взаимодавцами, и не хотел без того выехать из Кракова. Скучал, досадовал и тревожился худою молвой о будущем зяте. В Кракове знали, что делалось в Москве. Знали о негодовании россиян, и многие не верили ни царскому происхождению Лжедмитрия, ни долговременности его счастья, говорили о том всенародно, предостерегали короля и Мнишка. Сама царица Инокиня Марфа, как уверяют, тайно велела через одного шведа объявить Сигизмунду, что мнимый Дмитрий не есть сын ее. Даже и чиновники российские, присылаемые гонцами в Польшу, шептали на ухо любопытным о царе беззаконном и предсказывали неминуемый скорый ему конец. Но Сигизмунд и Мнишек не верили таким речам или показывали, что не верят, желая переписывать их единственно внушением тайных злодеев царя, друзей Годунова и Шуйского. Во всяком случае, уже не время было думать о разрыве с тем, кто звал на престол Марину и честно вознаграждал отца ее за все его убытки, ибо, наконец, в январе 1606-го секретарь Ян Бучинский привез из Москвы 200 тысяч злотых Мнишку, сверх 100 тысяч, отданных Лжедмитрием Сигизмунду в уплату суммы, которую занял у него воевода Синдомирский на ополчение 1604 года. Растрига изъявлял нетерпение видеть невесту, но отец ее, занимаясь пышными сборами, еще долго жил в Галиции и выехал с толпою своих ближних уже в распутицу, так что некоторые из них от худой дороги возвратились к их счастью, ибо в Москве уже все изготовилось к страшному действию народной мести.